ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись раб той, донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, господин Дова сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увеченных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам, изгородям, и убеди прийти, чтобы дом наполнился мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Братья и сестры, в этом примере хотелось мне обратить внимание на одну из сторон. На одну из сторон очень часто в наших служениях обращается внимание, это на пренебрежение и отвержение призыва на брачный ужин. В 22 стихе я хотел обратить внимание на отношение раба к поручению господину. «И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, но еще есть место“». Братья и сестры, первая половина, она как бы печальна, когда ходит раб, приглашает многих званых на этот ужин, но они, как бы сговорившись, отказывались от этого торжественного ужина. Но вторая радует всех нас. Это отчет раба перед своим господином. Он говорит: «Исполнено, как ты поручил мне». Я думаю, братья и сестры, это нас радует. Радует послушание, радует ответственность. И мы видим, что господин не останется без награды этому рабу, который ответственно отнесся к поручению своего господина. В других примерах мы видим, что Господь вознаграждает послушание верного, послушного, исполнительного раба. Он говорит: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Братья и сестры, я думаю, что каждый из нас имеет от Бога определенное поручение. И как мы относимся к порученному делу, которое Бог поручил для каждого из нас на Ниве Господней? Когда придет время отчета, не здесь, на конференции, но перед Всевышним Богом, можем ли мы сказать так, как сказал этот раб: «Исполнено, как ты поручил мне». И, братья и сестры, я думаю, что многие из рабов его так и скажут. Почему? Потому что они были движимы любовью к своему господину и с ответственностью отнеслись к тем поручениям, которые Бог дарует для каждого здесь, на этой земле. И, братья и сестры, мы сегодня радуемся, когда видим исполнительных, верных рабов, которые исполняют порученные Господом здесь на земле. И печалится наше сердце, когда дело Господне остается неисполнено. И мы сегодня собрались на это место, чтобы порадоваться, поблагодарить Бога, кто ответственно отнесся к поручению Господина. И сегодня уже может сказать: «Господи, то, что ты в течение года поручал мне, исполнено. Но еще хочу трудиться на ниве твоей, хочу и вижу, что еще есть место в твоем винограднике». И мы сегодня поблагодарим нашего Господа за тех рабов, которые, подобно этому рабу, представ пред Господином своим, скажут и в молитвах: «Господи, то, что ты поручил мне, я исполнил». Аминь.